По моим данным, могущественные силы поступали так, сталкиваясь с более слабыми чужими расами, с улыбкой продолжил Сюли, но если они не могут подчинить чужую расу, они прибегают к более консервативному методу и сотрудничают с ними. Сотрудничают, моргнул Сюнью. Верно, сотрудничают, посерьезнил Сюли и вдруг спросил, мастер Сюн, вы слышали о трех духовных материалах, демонический и адский плод, девятилесный лотос и неэссенция черной нефритовой души. Я слышал лишь о девятилесном лотосе инь, это небесный духовный материал, я не знаю, каким эффектом он обладает, на лице Сюнью показалось сомнение, как девятилесный лотос инь связан с пустым миром. Сюли ответил не сразу, вместо этого он внимательно посмотрел на Сюнью и лишь затем сказал, если точнее, девятилесный лотос инь это небесный духовный материал третьей ступени, такое чудодейственное растение можно найти лишь в пустом море инь, у него много применений, но сегодня я расскажу лишь об одном из них. Мастер Сюн, если вы когда-нибудь достигнете пика завершенного мира и соберетесь прорваться в мир нирваны, если вы в это время проглотите девятилесный лотос инь, то ваша душа будет под защитой лотоса, созданного из загадочной энергии инь, а девять ложных душ помогу вам выдержать пламя мира нирваны. Вы понимаете, о чем я говорю, мастер Сюн? Слова Сюли были не совсем понятными, и Цинле, и Сюн Тинью не поняли его до конца. Однако Сюнью был потрясен. Этот человек, который всегда был спокойным, потерял контроль над собой и воскликнул, где можно найти девятилесный лотос инь? Цинле и Сюн Тинью не поняли слов Сюли, потому что были слишком слабыми. Сюнью был другим. Он достиг средней ступени завершенного мира и очень хорошо знал, с чем ему придется столкнуться, когда он будет прорываться в мир нирваны. Огонь нирваны мог испепелить истинную душу. Это было смертоносное пламя, которое могло превратить в прах душу эксперта завершенного мира. По крайней мере, когда 7 из 10 экспертов завершенного мира прорывались в мир нирваны, их души превращались в пепел. Сотни лет назад отец Сюнью, дед Сия Яна и дядя Ниюня достигли пика завершенного мира. Все они пытались прорваться в мир нирваны, но огонь нирваны сжег их истинные души, и они погибли. Люди, погибшие в огне нирваны, не могли даже переродиться. Это было самое настоящее разрушение души, и Сюнью своими глазами видел, как ужасно выглядели эти люди на пороге смерти. Многие старшие из Небесного Союза внезапно исчезали и больше никогда не возвращались обратно. Как подозревал Сюнью, этим людям не удалось избежать смертоносного огня нирваны. Они не смогли прорваться в мир нирваны и прекратили существование. Теперь, сотни лет спустя, Сюнью тоже достиг завершенного мира. Он был все ближе и ближе к последней ступени завершенного мира, к прорыву в мир нирваны. Огонь нирваны был червоточиной его сердца, демоном, который лишал его сна и аппетита. И вдруг Сюли неожиданно говорит ему, что если он проглотит девятилесный лотос инь, то сможет выдержать силу этого огня. Как он мог сохранять спокойствие? Как я уже говорил, девятилесный лотос инь растет лишь в пустом море инь, а пустое море инь находится в пустом мире. Сюли знал, что это взбудоражит Сюнью, он объяснял, продолжая улыбаться. Я имею в виду, что девятилесный лотос инь есть только в пустом мире, и это одно из трех уникальных сокровищ пустого мира. К тому же, демонический адский плод и эссенцию черной нефритовой души тоже можно найти лишь в пустом мире, и у каждого материала есть свои чудесные эффекты, благотворно влияющие на культивацию. «Пожалуйста, старший Сюли, расскажите нам», — сверкнул глазами Сюнью. «Демонический адский плод, девятилесный лотос и неэссенция черной нефритовой души — это три сокровища пустого мира. Их можно найти лишь в пустом мире. Они очень полезны не только для культивации злых рас, но и для нас», — усмехнулся Сюли. «Демонический адский плод растет на девятом кругу пустого мира. Этот плод соткан из тончайших нитей души, которые зрели миллионы лет. Демонический адский плод может стать второй истинной душой культиватора, почти как вторая жизнь. Эссенция черной нефритовой души – основной материал, который используют для создания алтаря черной нефритовой души. Мастер Сюн, вы слышали про алтарь черной нефритовой души, не так ли? С улыбкой спросил Сюли. Сюнью потрясенно кинул. Нетленный мир. Алтарь черной нефритовой души занимает пятое место среди семи редчайших духовных алтарей. Хе-хе, раз вы знаете об этом, я поберегу свое дыхание, сказал Сюли. Демонический адский плод, девятилесный лотос и неэссенцию черной нефритовой души называют тремя сокровищами пустого мира. Они невероятно редки. Они полезны для культиваторов пустого мира, завершенного мира и расколотого мира. Поскольку материалов слишком много, я буду рассказывать о каждом отдельно. Старший Сюли, вы говорите, что рогатые демоны могут пользоваться чем-то вроде девятилистного лотоса Инь? Сюнью постепенно успокоился, но его глаза продолжали блестеть. Их вряд ли можно достать, но если ищешь девятилистный лотос Инь, то с рогатыми демонами придется столкнуться, засмеялся Сюли. Каково происхождение семьи Лин? Как они относятся к злым расам пустого мира? Сюнью посмотрел на Сюн Тиньюй. Сюн Тиньюй покачала головой и горько рассмеялась. Отец, пока что семья Лин даже не знает о своем происхождении. Чтобы изучить этот вопрос, нужно время. Сейчас нельзя ничего утверждать. Кто еще знает, что семья Лин из чужой расы? Снова спросил Сюнью. Мало кто. Людей из долины семи врагов, которые это знали, убили мы с Цинле. Остальные, это два сына Туши Суня. Наши люди, объяснила Сюн Тиньюй. Сюн Ю кивнул и на мгновение задумался. Он сказал, пожалуйста, дайте мне время, чтобы тщательно это обдумать. Хаэм, тогда я должна разместить Цинле? Спросила Сюн Тиньюй. Идите. Сюн Ю посмотрел сначала на Сюли, а затем на Цинле и сказал, мне нужно время. Ясно, усмехнулся Цинле. Сюли, странно хихикая, ускользнул в лоб Цинле и исчез. Перед тем, как Цинле покинул зал, Сюнью снова спросил. Цинле, ты уверен, что хочешь стать иностранным делегатом семьи Сюн? Хаэм, будучи иностранным делегатом, я не могу пользоваться ресурсами семьи Сюн. Взамен у меня будет больше свободы и меньше ограничений, ответил Цинле. На самом деле в семье Сюн есть много незамужних девушек. Если ты хочешь получить фамилию Сюн, я могу подобрать тебе жену. Так ты станешь настоящим членом семьи Сюн и сможешь пользоваться нашими ресурсами. Тебя это устраивает? Улыбнулся Сюнью. Множество иностранных делегатов и слуг семьи мечтают взять в жену девушку из семьи Сюн и стать частью семьи. Старший Сюн, я понимаю, что у вас благие намерения, ответил Цинле, но слишком много обязательств будут тяготить меня. Я свободный человек, поэтому давайте оставим все как есть. Что ж, тогда неважно, слегка нахмурился Сюнью. Глава 315. Иностранный делегат звездного класса. Членов трех великих семей Небесного Союза можно было разделить на три класса. Члены семьи, слуги семьи и иностранные делегаты. Членами семьи были все, входящие в состав трех великих семей. Например, каждый, кто носил фамилию Сюн, был членом семьи Сюн. С каждым поколением семья Сюн лишь росла. У этой семьи было множество родственных линий, и каждый человек был членом семьи Сюн. Эти люди были могущественным ядром семьи Сюн. Слуги семьи были слугами и подчинялись членам семьи Сюн. Эта группа людей служила членам семьи Сюн как хозяевам. И, наконец, иностранные делегаты. Члены семьи Сюн могли заходить в библиотеку семьи Сюн, когда им захочется. Там можно было найти экспертов, предназначенных специально для обучения в плане культивации духовных трав. Также им специально поставляли духовные таблетки и духовные камни. Когда кто-то прорывался в следующий мир, эксперты защищали их, предоставляя специальные зоны для медитации и помогая им распознать всевозможные последствия. Человек оказывался защищенным во всех отношениях и мог успешно прорваться выше. Все это было бесплатным. Несомненно, в семье Сюн были выдающиеся представители. Они могли свободно пользоваться ресурсами семьи Сюн. Очевидно, что они были на голову выше остальных. Слуги семьи зависели от экспертов семьи Сюн. Они им подчинялись. Хозяева предоставляли им все необходимые для культивации духовные травы, духовные таблетки и духовные камни. Если в будущем Туши Сунь вступит в Небесный Союз, то станет зависеть от Сюн Сы Юаня и будет ему подчиняться. Слуга должен был следовать приказам хозяина и считать их приоритетными. Большинство людей в семьях были именно слугами. У каждого могущественного эксперта семьи Сюн было много слуг и последователей. Теперь можно поговорить и об иностранных делегатах. Отношения между семьей Сюн и иностранными делегатами были несколько иными. Они походили скорее на сотрудничество. Иностранные делегаты не могли пользоваться безграничными ресурсами семьи Сюн и не могли свободно заходить в библиотеку, комнаты для культивации или магазины духовных трав. Чтобы пользоваться этим, им нужны были очки взноса, как и в павильоне туманности. Иностранные делегаты могли получать очки взносов, выполняя задания семьи Сюн. Все ресурсы семьи Сюн дорого им обходились. Они отличались от настоящих членов семьи Сюн, которые могли бесчисленное количество раз заходить в библиотеку и культивировать в специальных комнатах, когда им заблагорассудится. Они отличались от слуг, которым культивационные материалы предоставляли хозяева, чьи проблемы они решали. Чтобы выполнить миссию, иностранные делегаты семьи Сюн должны были полагаться лишь на себя, им необходимо было зарабатывать очки взноса, чтобы и дальше жить, пользуясь ресурсами семьи Сюн. Чтобы удержать свою позицию, иностранным делегатам нужно было постоянно работать, однако у них были и преимущества. Иностранные делегаты были относительно свободными. Они могли выбирать миссии и отказываться от необоснованных требований семьи Сюн. Имущество иностранных делегатов не принадлежало семье Сюн. Они не должны были ничего предоставлять. К примеру, бомбы глубинного уничтожения. Если бы Цин Ле был настоящим членом семьи Сюн, тогда он должен был сообщить им метод их изготовления, не рассчитывая на то, что получит что-то взамен. Если бы он был слугой, то если бы хозяин приказал раскрыть тайну бомб глубинного уничтожения, Цин Ле пришлось бы это сделать. Однако он был иностранным делегатом, ему не нужно было подчиняться. Он мог ничего не отдавать. Иностранные делегаты семьи Сюн были в определенной степени свободными и могли не прислушиваться к приказам. «Цин Ле, у меня есть очень красивая и довольно талантливая двоюродная сестра. Тебя это интересует?» – спросила Сюн Тин Юй, улыбнувшись. Ее глаза хитро заблестели. Они направлялись в резиденцию семьи Сюн. «Моя двоюродная сестра была бы тебе хорошей парой. Если ты согласишься, я могу попросить отца, чтобы он обвенчал вас. В этом случае ты станешь моим шурином, и с этого момента мы действительно будем одной семьей. Что ты об этом думаешь? Это заинтересует меня. Если выйти за меня замуж захочешь ты», — покосился на нее Цин Ле, дерзко усмехнувшись, рассматривая ее идеальное телосложение. Похоже, радужная бабочка улетела, потому что Цин Ле, покинув большой зал, нигде ее не увидел. Они вместе шли по широкой улице. Сюн Тин Юй, одетая в ярко-красную юбку, шла впереди. Юбка обтягивала ее широкие бедра, и это было невероятно соблазнительное зрелище. Когда ее прекрасные длинные ноги двигались, бедра покачивались, и эти изгибы заставляли кровь Цин Ле кипеть, пробуждая в нем жгучую похоть. «Выйти за тебя замуж?» — обернулась Сюн Тин Юй и сразу заметила его похотливый взгляд. Она не удержалась и крикнула: «Ублюдок, ты куда смотришь?» Она видела наглый взгляд Цин Ле, и ей даже показалось, что она чувствует внутренний жар. Взглянув на Цин Ле, она воскликнула: «В последнее время ты только и делаешь, что наглеешь». Внезапно остановившись, она сложила руки на груди. Ее крупные груди качнулись, заставив сердце Цин Ле биться чаще. «Ты пойдешь впереди», — фыркнула Сюн Тин Юй. Рассмеявшись, Цин Ле непринужденно покачал головой. «Кажется, когда я смотрю на тебя, ты ничего не теряешь, верно? Ты должна быть готова к такому вниманию. И сейчас я обращаю на тебя внимание. Моя открытость отличается от переменчивых мнений других людей, ее можно считать самой настоящей искренностью. Как ты считаешь, софистика?» — закатила глаза Сюн Тин Юй, вдруг поняв, что нынешний Цин Ле оказался слишком острым на язык. «Мне все равно, что ты говоришь. Просто иди вперед. Как будто меня интересует твоя искаженная логика». У Цин Ле не было выбора, кроме как пойти впереди. Лишь тогда Сюн Тин Юй осталась довольна. Хихикая, она продолжала красиво шагать за ним. «Хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж? Хе-хе, а как же Лин Юйши? Ох, Цин Ле, какие же мужчины все-таки скверные. Окольцовывая одну, ты не забываешь искать кого-то еще. Тебе не надоело? Хе-хе», — сухо хихикнул Цин Ле вместо ответа. «Цин Ле, ты невероятно изменился. Что с тобой случилось?» — тихо спросила Сюн Тин Юй. Цин Ле молчал. «Это бросается в глаза», — серьезно сказала Сюн Тин Юй. «Я точно уверена, что с тобой что-то произошло. Я была с тобой от начала и до конца. Мы вместе упали в пустой мир, вместе прошли через него и вместе вернулись. Я была там и постоянно наблюдала за тобой. Но я не могу понять, что могло взволновать тебя до такой степени, что могло привести к таким изменениям. Цин Ле, ты можешь мне ответить?» «Можешь». Цин Ле тут же обернулся и спросил: «Как думаешь, я стал лучше или хуже?» «Трудно сказать», — задумчиво сказала Сюн Тин Юй, на мгновение задумавшись. «Ты стал фамильярным и замкнутым. Новый ты сильнее, увереннее и могущественнее, чем прежде. Однако ты стал непонятнее, намного непонятнее, чем раньше. Прежний ты был немного наивным, но добрым. Ты не дразнил бы женщину и уж точно не вел бы себя так бесстыдно. Возможно, прежнего тебя я еще могла понять, но нового тебя я понимаю все меньше и меньше. «Если бы ты могла видеть меня насквозь, разве я бы смог отдалиться?» — сказал Цинь Ле, успокоившись. «У каждого эксперта семьи Сюн много подчиненных и слуг. Сколько у тебя слуг? От меня зависит десятки людей. Большинство из них, как и ты, достигли отраженного мира. Есть 7 человек, которые достигли пустого мира, и кое-кто, достигший завершенного мира». На красивом лице Сюн Тинь Юй была насмешливая улыбка. «Ох, Цинь Ле, не стоит полагаться на бомбы глубинного уничтожения, громового питона или старшего Сюли. Как думаешь, мои слуги смогут убить тебя?» Цинь Ле изменился в лице. «Тебе подчиняется так много экспертов. Как может быть, что люди, равные тебе по силе, оказались твоими подчиненными? Культиватор завершенного мира, 7 культиваторов пустого мира и десятки культиваторов завершенного мира. Этой мощи было достаточно, чтобы разрушить оружейную секту. Конечно, не все они, такие, как я», — небрежно объясняла Сюн Тинь Юй. «Дело в том, что я, мисс семьи Сюн, и подчиняться мне хотят многие эксперты. В конце концов, если ничего не произойдет, я стану следующей главой семьи Сюн». «Ясно», — кивнул Цинь Ле. «Давай, иди уже. Я отведу тебя в отделение иностранных делегатов. Наши иностранные делегаты делятся на 3 класса. Солнечный, лунный и звездный. Такой новичок, как ты, может считаться лишь иностранным делегатом звездного класса. Я решу все формальности, помогу тебе получить удостоверение и договорюсь насчет жилья. ХМ, глава 316. Определившись с направлением, отделение иностранных делегатов семьи Сюн оказалось намного больше, чем ожидал Цинь Ле. Ему казалось, что вся делегация может сравниться с населением города Ледяного Камня. Высились ряды каменных башен из серо-коричневого кирпича. На верхушках башен были вырезаны звезды, полумесяцы и солнце. Здесь жили не только иностранные делегаты семьи Сюн, но и их жены, дети и даже родители. Иностранному делегату разрешается привести в отделение 10 родственников. Семья Сюн не только гарантирует безопасность их жизни, но и бесплатно предоставляет проживание и предметы первой необходимости. «Конечно, материалы для культивации семья Сюн не предоставляет», — объясняла ему Сюн Тинь Юй. «Когда они уже подошли, иностранный делегат лунного класса может привести сюда до 50 родственников, а иностранный делегат солнечного класса — до 100 родственников. Разумеется, жилье и вещи первой необходимости будут для них бесплатными. Небесный союз и семья Сюн гарантирует их безопасность». Цинь Ле кивнул. Семья Сюн поступала так, чтобы успокоить делегатов, чтобы им не нужно было беспокоиться о собственных семьях. Многие бойцы и культиваторы не были одинокими. У многих из них были семьи, родители, супруги и дети. После того, как они присоединялись к Небесному Союзу и становились иностранными делегатами семьи Сюн, их родственники тоже могли стать частью семьи Сюн, которая гарантировала их безопасность и дарила им средства для существования. С одной стороны, это пленяло сердца людей, которые становились делегатами семьи Сюн. С другой стороны, это настораживало иностранных делегатов. Если они нанесут семье Сюн ущерб, то за их действия заплатят их семьи. Семья Сюн убивала 2 зайцев одним выстрелом. Им нужно было лишь предоставлять предметы первой необходимости. Для богатой семьи Сюн это было мелочью. Вскоре Сюн Тинь Юй привела Цинь Ле в 7-этажную башню в центре отделения иностранных делегатов. Здесь иностранные делегаты солнечного, лунного и звездного класса регистрировались, согласовывали миссии и решали другие вопросы. «Дядя Ань!» — воскликнула Сюн Тинь Юй, подойдя к двери. У входа в башню стояли несколько культиваторов отраженного мира. Кажется, они узнали ее и, едва завидев, подняли головы и осанисто выпрямились. Они относились к ней с уважением. «А вот и госпожа!» — улыбнулся Сюн Ань, спускаясь с верхних этажей. Он громко произнес: «У меня есть то, о чем вы просили. Я даже подготовил для Цинь Ле удостоверение». Поприветствовав Сюн Тинь Юй, мудрый мужчина средних лет, который был Сюн Анем, слегка кивнул Цинь Ле. На его лице виднелось высокомерие. Достав карту размером с ладонь, он бросил ее Цинь Ле. «Цинь Ле, отныне ты не являешься мастером оружейной секты, отныне ты иностранный делегат семьи Сюн. Надеюсь, ты будешь знать свое место и действовать соответственно». Взглянув на удостоверение, Цинь Ле увидел собственное имя, вырезанное на обратной стороне. «Дядя Ань, возможно, Цинь Ле разрушил наши планы насчет оружейной секты и открыл проход в пустой мир, но все это в прошлом», — мягко сказала Сюн Тинь Юй. Сюн Ань тихо вздохнула и сказал: «Если бы оружейная секта рухнула, тогда наш враг был бы менее страшным, и нам не пришлось бы беспокоиться. Мы могли даже увеличить наши силы, приманив ремесленников оружейной секты. Проход в пустой мир остался бы закрытым, и у нас было бы намного меньше проблем. Он качал головой так, словно до сих пор не мог смириться с ситуацией. Поле битвы пустоты находилось в Фиолетовом море, на территории 8 храмов. Поэтому, сражаясь со злыми расами пустого мира, они столкнулись с серьезной головной болью, 8 храмами. Большинство экспертов 8 храмов погибли, сражаясь со злыми расами. Раньше Небесный Союз отправлял на поле битвы пустоты своих людей, чтобы помочь 8 храмам защититься от рогатых демонов. Однако когда накал битвы достигал серьезных масштабов, Небесный Союз часто берег свои силы. Если бы злые расы прорвались наверх, то 8 храмов несомненно пострадали бы первыми. Небесный Союз располагался довольно далеко от поля битвы пустоты, так что первое время они бы просто злорадствовали, наблюдая, как 8 храмов и злые расы уничтожают друг друга, как сила 8 храмов постепенно уменьшается. Однако когда открылся проход в пустой мир, огромные группы существ стали появляться прямо в центре оружейной секты. За эти короткие полгода семья Сюн и злые расы несколько раз сражались, терпя значительные потери. Это взбудоражило Сюнаня, и причиной всему этому был Цинле. Все в порядке. Теперь он стал иностранным делегатом звездного класса. Что еще я могу сказать? Натянуто улыбнулся Сюнань. Как и всегда, я обо всем договорюсь. Госпожа, должно быть, у вас много дел, и вам нужно возвращаться. Вероятно, вам следует успокоить своих подчиненных. Спасибо, дядя Ань, улыбнулась Сюн Тиньюй. Но прежде чем уйти, она немного поговорила с Цинле. Когда она ушла, Сюнань заметно посерьезнел и сказал Цинле: «Я расскажу о нескольких вещах, о которых должен знать иностранный делегат. Я вас слушаю». Лицо Цинле было спокойным. Основная задача иностранного делегата семьи Сюн – помощь семье Сюн в операциях против врагов. Например, сражение со злыми расами, полицейский надзор за вассальными силами, у которых есть затаенные мотивы, столкновение с 8 храмами. Пристально смотрел на него Сюнань. К тому же, иностранные делегаты охотятся на некоторых духовных птиц, ищут духовные материалы, в которых нуждается семья Сюн, решают некоторые конфликты и так далее. Мы определяем трудность каждой миссии и решаем, какой класс делегатов будет ее исполнять. Сюнань тщательно объяснял Цинле, чем должен заниматься иностранный делегат. Цинле серьезно слушал и запоминал важные моменты. «Я рассказал все, что тебе нужно знать. Просто будь внимателен, и все будет в порядке», — сказал Сюнань, а затем позвал стражников и приказал им: «Отведите его в башню». «Есть». Спустя 15 минут Цинле оказался в трехэтажной каменной башне. В ней была небольшая комната для культивации, ванна, спальня и небольшая гостиная. Рядом с башней располагались несколько одноэтажных каменных домов, которые предназначались родственникам иностранного делегата. Но Цинле был один, и каменные дома пустовали. Стоя у окна третьего этажа, Цинле смотрел на окружающий пейзаж и разглядел пару башен, которые походили на его башню. На них были вырезаны звезды, говорящие о том, что там тоже проживают иностранные делегаты. Через миг он заметил возле каменных домов людей, которые не культивировали и не изучали боевые искусства. Среди них были и маленькие дети с отчетливой духовной энергией. Вероятно, это были дети иностранных делегатов звездного класса, которые лишь недавно ступили на путь боевых искусств. Быстро отведя взгляд, Цинле закрыл окно. Он удалился в комнату для культивации, предназначенную только для него. Из его лба вытек сгусток кровавого света, медленно превратившийся в Сюли. Появившись, Сюли без обиняков сказал: «Чтобы создать телепорт, ведущий прямо на землю крови, нужно много редких материалов. Часть из них ты можешь получить от Небесного Союза, но не от Лянься и Кровавого Копья. Ты уверен, что мы сможем построить телепорт, способный перенести человека из ядовитых болот на нижний уровень поля битвы пустоты? Я обнаружил на земле крови аномалию. Я уже давно подготовился. Когда появятся духовные материалы, когда ты начнешь мне помогать, телепорт будет готов, я не сомневаюсь в этом», — сказал Сюли. «Земля крови находится на нижнем уровне поля битвы пустоты. В этом регионе много рогатых демонов. Ты думал о последствиях, когда решил, что бойцы Кровавого Копья смогут там культивировать. Именно поэтому я сделал все возможное, чтобы помочь тебе уговорить Сюнью, чтобы он вступил в диалог со злыми расами пустого мира. Я хотел облегчить напряженность между ними, чтобы они достигли взаимопонимания. Меня удивило, как увлеченно ты убеждал Сюнью, мне даже показалось, что ты переигрываешь. Хе-хе-хе, расслабься. Сюнью не сможет устоять перед искушением девятилистного лотоса Инь. Он, Сия Ян и этот Ниюн достигли расколотого мира. Культиваторы расколотого мира боятся огня нирваны. Они лучше остальных знают, каким ужасным может быть прорыв в следующий мир. Ты знал, что они не смогут отказаться от этого, не так ли? Конечно, пока они мечтают о власти. Пока они мечтают не погибнуть ужасной смертью в момент прорыва, они обязательно будут рассматривать это предложение. Ты еще увидишь, как они будут договариваться со злыми расами. С этим я согласен. Ты должен создавать бомбы глубинного уничтожения, зарабатывать в Небесном Союзе очки взноса и тратить их на духовные материалы, необходимые для создания телепорта, продолжил Сюли, немного подумав. Небесный Союз, Сила Меди. У них должно быть много писаний, по крайней мере, тех, где говорится об искусстве холода, земли, грома и молнии. Ты должен тратить свои очки взноса и на то, чтобы прочесть эти писания, изучить их секреты, расширить знания и получить еще больше боевого опыта. На мгновение остановившись, он вновь заговорил. Все так, как говорит эта девушка. Ты всего лишь на средней ступени отраженного мира. Возможно, ты можешь победить культиватора поздней ступени отраженного мира. Но если культиватор пустого мира захочет убить тебя, ты не сможешь спастись. С мрачным выражением лица Цинле произнес. Я прекрасно это понимаю. Кроме того, ты должен потратить немного времени на духовные диаграммы. Я ощущаю, что в последнее время твои эмоции стали немного нестабильными. Твое сердце полно беспокойства, потому что твоя душа начинает сливаться. Я понимаю. После недолгой беседы с Сюли Цинле наконец понял, в каком направлении ему следует двигаться. Когда Сюли скрылся в сфере души, он достал из кольца пространства печи духовные материалы, которые ему дала Сюн Тинъюй, и разместил их в комнате для культивации. Он начал ковать бомбы глубинного уничтожения. Бесполезный кусок мусора. Все, что ты ешь и пьешь, тебе дает мой отец. Посмотри на хлам, который ты выковал. Это даже не шестой класс. Зачем ты мне тогда нужен? Наступил вечер. Цинле, кующий бомбы, услышал доносящийся снаружи шум. Спокойствие и тишина были обязательными условиями для ковки. Шум был абсолютно неуместен. Услышав снаружи шум, Цинле нетерпеливо подошел к окну. Он хотел увидеть, что происходит. На юге он увидел трехэтажную башню. Там был юноша, достигший средней ступени натального измерения, и 5-6 мужчин средних лет. Юноша, держащий короткий коричнево-желтый меч, выглядел недовольным. Он ругал толстяка, склонившись над ним. Толстяк стоял к Цинле спиной. Он казался Цинле немного знакомым. Он хмурился и пытался вспомнить, кто это может быть. Мой отец, иностранный делегат звездного класса, и у него всего 10 мест. Ты не член нашей семьи и находишься здесь лишь потому, что сказал, что можешь ковать артефакты. Но посмотри на мусор, который ты выковал. Оружие 5-го общего класса, таким может пользоваться лишь культиватор из силы известняка. А где находимся мы? В Небесном Союзе. Холодно говорил юноша. Кто здесь будет пользоваться оружием общего класса? Юноша ударил толстяка мечом по лицу. Звук удара был невероятно громким. Молодой мастер, я не могу создавать оружие высшего качества, потому что у меня нет духовных диаграмм высшего класса, опустил голову толстяк, даже не пытаясь сопротивляться. Склонившись, он мягко произнес. Мой лорд обещал, что найдет для меня духовные диаграммы высшего ранга, но ему не удалось этого сделать. Что касается меня, я не могу получить эти диаграммы, поэтому не могу ковать артефакты лучше, чем сейчас. На лице Цинле отразилось нетерпение, он уже собирался прикрикнуть, чтобы эти люди замолчали, но стоило ему услышать голос толстяка, как его лицо дрогнуло. Это был голос Ятая. Когда-то давно, находясь в павильоне туманности, он работал помощником Ятая, как ему тогда посоветовал Лиму, и изучал духовные материалы. Однако когда мастером павильона стал Лю Юньтао, у Ятая не было другого выбора, кроме как под давлением Лю Тинь покинуть павильон туманности. Прежде чем уйти, Ятай напоследок поговорил с Цинле и передал ему почти все свои знания о ковке и духовных материалах. Честно говоря, именно Ятай был тем самым наставником, который разжег в Цинле пламя интереса к ковке артефактов, и Цинле был перед ним в серьезном долгу. Глава 317. Наставник, осветивший его путь. Прошло больше 2 лет. Цин Ли и подумать не мог, что снова столкнется с Ятаем в Небесном Союзе, в резиденции семьи Сюн. Он всегда относился к Ятаю с уважением. Этот ремесленник низшего класса посвятил ковке артефактов много лет, но за все это время так и не получил высококлассные диаграммы, потому что его никто не поддерживал. Его развитие в ковке было ограниченным, и вся его жизнь была чередой препятствий. Лишь когда в павильоне туманности был Туши Сунь, ему удалось насладиться коротким периодом славы. Все остальное время он бесцельно трепыхался, не способный даже достичь своих амбиций. Ятай был слишком стар и не мог принять участие в экзамене оружейной секты. Он был лишь рядовым ремесленником, поэтому крупные силы не обращали на него внимания. И вот, после 2 лет блуждания, он решил присоединиться к иностранному делегату звездного класса из семьи Сюн. Он надеялся, что сможет помочь семье делегата и приобретет высококлассные духовные диаграммы, чтобы достичь прорыва. Однако иностранный делегат, узнав цену на духовные диаграммы Небесного Союза, решительно отказался от намерения приобрести их для Ятая. Иностранный делегат звездного класса, конечно же, не был богат, поэтому не мог предоставить Ятаю материалы, необходимые для ковки артефактов. Со временем Ятай, забывший о практике, не только не улучшил свой навык, но и даже ухудшил его до такой степени, что совершал ошибки, создавая артефакты, с которыми легко расправлялся в прошлом. Это вывело сына иностранного делегата из себя. Ресурсы иностранных делегатов звездного класса были ограничены и от неудачных ковок лишь страдали, поэтому именно эта ошибка привела сына в ярость. «Молодой мастер, в следующий раз я буду осторожнее, я точно больше не ошибусь», — снова и снова молил Ятай, согнувшись в спине. «Пожалуйста, дайте мне еще один шанс». Лицо Ятая было наполнено грустью и беспомощностью. Не поднимая головы, он вздохнул. Он ненавидел себя за то, что в прошлом был слишком импульсивен. Если бы в павильоне туманности он забыл о гордости, если бы договорился с Люти и принес ей пользу вместо того, чтобы разжигать ее гнев, его хотя бы не выгнали из павильона туманности, он бы не оказался сейчас в такой ситуации. Мало того, что ему не удалось заполучить духовные диаграммы высшего класса, он еще и не мог практиковаться в ковке. Сейчас ему приходилось гораздо хуже, чем в павильоне туманности. «Следующий раз», — уродливо искривился юноша, размахивая коротким мечом так, словно желал несколько раз воткнуть его в тело Ятая. «Ты хоть знаешь, какие убытки мне принесла твоя единственная ошибка? Полгода. Чтобы снова собрать материалы, мне понадобится минимум полгода. Даже Мохая из оружейной секты не может гарантировать успех, когда создает артефакты», — вяло защищался Ятай. «Хаем, если бы ты был Мохаем и мог создавать артефакты 7-го углубленного класса, я бы ничего не сказал, ошибись ты хоть 10 раз». Тон юноши был полон презрения. «Но кто ты, черт возьми, такой? Ты не можешь создать даже артефакт 5-го общего класса». И короткий меч, сжатый в его руке, снова понесся к лицу Ятая. В воздухе, словно ослепительная змея, мелькнула синяя молния, которая с невероятной точностью попала в меч. Вспыхнуло электричество, и молния исчезла. Рука юноши дрогнула, и острый край меча случайно задел его плечо. Из раны тут же потекла кровь. «Какого черта? Кто-то напрашивается на неприятности!» — громко закричал он. Цин Ли уже вышел из своей башни. Нахмурившись, он спокойно подошел к ним и ответил: «Это я». «Ты, ты?» Юноша увидел его удостоверение, и на его лице показался страх. «Вы, местный иностранный делегат звездного класса?» Рядом с юношей стояло много мужчин и женщин среднего возраста. Они наблюдали, оставаясь в стороне, не останавливая юношу, который унижал Ятая. Они тоже поняли, что Цин Ли, иностранный делегат звездного класса. Их лица слегка изменились, и они поспешно, с уважением поприветствовали его. Один из них быстро остановил юношу и произнес: «Малыш Му, он, как и твой отец, иностранный делегат звездного класса, и твой отец сейчас не рядом с тобой». Юноша, которого назвали Му, слегка побледнел. Поначалу он подумывал возразить Цин Ли, но теперь окончательно успокоился и подчинился. «Ты помешал мне», — холодно сказал Цин Ли. «Простите, это наша ошибка. В следующий раз мы будем более осторожны», — мужчина средних лет, остановивший юношу, с почтением извинился, даже не смея возражать. И вот Ятай обернулся и взглянул на Цин Ли. Его зрачки уменьшились, а на лице показалось потрясение. Глядя на лицо Цин Ли, Он широко распахнул глаза, его рот подергивался, словно он хотел что-то сказать, однако он промолчал. Он боялся, что всего лишь обознался. По сравнению с тем, каким он был 2 года назад, Цинь Ле стал выше, да и внешность его немного изменилась. А самое главное, его аура. Она стала гораздо заметнее, чем 2 года назад, в павильоне туманности. В павильоне туманности Цинь Ле имел застенчивый и честный вид. Работая с Ятаем, он внимательно следил за каждым артефактом и уделял работе огромное внимание. Однако характер его был замкнутым и жестким. Нынешний Цинь Ле был высокомерным и хладнокровным, его взгляд был острым, словно меч. Цинь Ле просто стоял, и одно это производило угрожающее впечатление. «Великий мастер Я». Ятай смущенно отвел взгляд от лица Цинь Ле, боясь вызвать его гнев. Однако Цинь Ле внезапно поклонился ему и, как ученик, встал перед ним на колени. На его лице виднелась скромность. «Я, ты», толстое тело Ятая заметно дрогнуло. Встряхнувшись, он взволнованно посмотрел на Цинь Ле и, заикаясь, спросил: «Ты действительно Цинь Ле?» Цинь Ле весело усмехнулся. «Великий мастер Я, почему вы так долго смотрели на меня и молчали? Я уж подумал, что вы меня не узнаете». «Нет, нет, просто я волновался, я думал, что обознался». Ятай невероятно обрадовался. Он уже хотел положить руки на плечи Цинь Ле, чтобы проявить привязанность, как вдруг увидел удостоверение Цинь Ле, прикрепленное к его поясу. Ятай дернулся. Иностранные делегаты звездного класса были для него гораздо важнее самой жизни. В мгновение ока он осознал разницу статусов между ним и Цинь Ле, так что его руки застыли в воздухе, не решаясь двинуться дальше. На его лице показалось затруднение. Усмехнувшись, Цинь Ле охотно шагнул вперед и крепко обнял Ятая. Он глухо сказал: «Как бы ни менялись наши статусы, для меня вы всегда будете наставником, который осветил мой путь». Во взгляде Ятая показалась глубокая благодарность. Увидев, что Цинь Ле не только узнал Ятая, но и ведет себя с ним дружелюбно, люди поразились. «Мой лорд, мы не знали, что вы знаете Ятая. Мы не держим на него зла». Мужчина средних лет смиренно, с сожалением посмотрел на Цинь Ле. «Прошу вас, поймите, великий мастер Я, мы не виделись целых 2 года. Зайдите ко мне, идемте». Цинь Ле увел Ятая, даже не глядя на этих людей, придерживая его за плечи, словно сын отца. «Цинь Ле, я они». Ятай немного оробел. Он медленно шагал, пытаясь избавиться от напряжения. «Все в порядке», усмехнулся Цинь Ле и протяжно расхохотался. Он знал, что его беспокоит, так что сказал: «Просто следуй за мной». «Я встретил друга. Мы собираемся побеседовать. Я скоро вернусь», обернулся Ятай с извиняющимся видом. «Все в порядке, все хорошо», быстро ответил мужчина средних лет. Цинь Ле слегка нахмурился и посмотрел на мужчину. Затем он произнес: «Когда ваш мастер вернется, попросите его зайти ко мне. Мне нужно с ним поговорить». «Конечно, конечно», с почтением ответил мужчина. «Цинь Ле, я...» Ятай был удивлен. «Просто иди за мной», улыбнулся Цинь Ле. Немного подумав, Ятай наконец успокоился и пошел следом за Цинь Ле. «Дядя, почему ты так его боишься?» — неохотно спросил юноша, когда Цинь Ле и Ятай удалились. «Он такой же, как и твой отец, а мы просто его родственники. У нас нет статуса, и у нас, кстати, не было позволения что-либо говорить», — вздохнул мужчина средних лет. «Твоего отца нет, так что во время столкновения пострадавшими оказались бы именно мы. Даже если бы он решил безжалостно убить нас, семья Сюн из-за разницы в статусе ничего не сказала бы». Юноша побледнел. «Скоро вернется твой отец. Когда он вернется, мы отомстим», — пробормотал мужчина. Судя по его виду, он, кажется, недавно прибывший иностранный делегат звездного ранга. «Возможно, мы не сможем с ним ничего сделать, но твой отец – ветеран. Неужели ему будет трудно справиться с этим парнем?» — юноша спросил странным тоном. «Скажи, как ты считаешь, Ятай его знает?» «Кто знает?» — мужчина покачал головой и гневно сказал. «Забудь о банальностях. Когда вернется твой отец, мы, конечно же, покажем ему, из чего сделаны». ХМ. Глава 318. Подарок Цинь Ле. Ятай последовал за Цинь Ле прямо в его комнату для культивации. Он сразу увидел отменную печь и духовные материалы, возвышающиеся на полу, как холмы. Перед тем, как выйти, Цинь Ле создавал бомбы глубинного уничтожения. Поэтому он не прибрал эти материалы. «Эта печь хороша. С первого взгляда видно, что она высокого качества». У Ятая загорелись глаза. Он не удержался от похвалы, У печей тоже есть своя градация, как у духовных материалов и ремесленников. Есть печи общего, углубленного, земного, небесного и божественного классов. Каждая печь отличается от другой. Печь высокого качества позволяет создавать духовные артефакты, тратя в два раза меньше денег и времени. Артефакт высокого качества можно выковать лишь в печи высокого качества, а в низкосортной печи выковать такой артефакт почти невозможно. На протяжении многих лет Ятай был поглощен ковкой артефактов. Стоило ему войти в комнату, как он сразу обнаружил свое понимание ковки. Он заметил, что Цинь Ле просто улыбается ему, ничего не говоря. Покраснев, он несколько смущенно сказал: «У тебя печь такого высокого качества. Должно быть, ты нашел отличного учителя. Должно быть, твой учитель рассказывал тебе то, что я только что сказал. Хе-хе, пожалуйста, извините меня». На мгновение Ятай сжался, а затем улыбнулся. «Еще в павильоне туманности я знал, что у тебя есть талант ремесленника. Я знал, что однажды ты обязательно найдешь хорошего учителя». Он предположил, что Цинь Ле был непосредственным учеником высококлассного учителя, и именно это так повысило его статус. Это застало Цинь Ле врасплох. На мгновение задумавшись, он спросил: «Великий учитель, я, если ты так поглощен ковкой артефактов, почему ты не отправился в оружейную секту и не нашел там меня?» «Тебя, Ятай», сбитый с толку, потер голову. «Зачем именно?» Цинь Ле был поражен. Он не удержался от смеха. «Ты не знаешь, что? Ты стал знаменитостью в оружейной секте или что-то в этом роде?» Ятай ничего не понимал. «Я редко интересуюсь внешним миром. С тех пор, как я последовал за Сюйлином и прибыл сюда, я стал уделять внешнему миру меньше внимания, чем прежде. Поэтому я не уверен, что знаю о произошедшем». Выслушав его объяснение, Цинь Ле все понял. Улыбнувшись, он решил не раскрывать свою личность. Действительно, даже в павильоне туманности Ятай немного отставал от всего, что не было связано с ковкой артефактов. Цинь Ле не ожидал, что он останется таким же, даже последовав за человеком по имени Сюйлян, прибыв прямо в Небесный Союз. «Цинь Ле, как ты стал иностранным делегатом звездного класса? Это из-за твоего навыка ковки?» Нахмурился Ятай и несколько взволнованно спросил. «Сюйлян, эксперт пустого мира, достигший средней ступени. Он – ветеран среди иностранных делегатов звездного класса в семье Сюн. Я знаю его. Он ограничен, и я боюсь, что, великий учитель, я только что стал иностранным делегатом звездного класса, и у меня никого нет. Я смотрю, ты не так уж и хорошо живешь у Сюйлина. Не хочешь ли ты временно остаться у меня?» На мгновение задумавшись, Цинь Ле серьезно сказал: «Я могу дать тебе то, чего не смог дать Сюйлян». Глаза Ятая засияли. На лице показалось невероятное возбуждение, и он дрожащим голосом спросил: «Цинь Ле, ты имеешь в виду, я могу дать тебе диаграммы высшего класса?» С улыбкой кивнул Цинь Ле. «У тебя есть? Ты действительно это сделаешь?» Ятай так обрадовался, что даже начал подпрыгивать на месте. Усмехнувшись, Цинь Ле достал из кольца пространства толстую желтую книгу. Небрежно бросив ее Ятаю, он сказал: «Великий учитель, я, пожалуйста, взгляните сначала на эту книгу. Полное изложение диаграмм среднего класса». Стоило Ятаю лишь увидеть заголовок, как он вздрогнул и воскликнул: «Я уже слышал от кого-то про эту книгу. Это одна из книг, которые должны изучать ученики внутренней секты. В этой книге описаны 6 диаграмм среднего класса, и все они чрезвычайно ценные. Никто, кроме учеников и старейшин внутренней секты, не может прикасаться к ней, а уж тем более выносить ее за пределы оружейной секты. Цинь Ле, где ты достал эту книгу?» Ятай аккуратно держал книгу, а глаза его сияли так ярко, что Цинь Ле даже удивился. Цинь Ле захлестнула волна эмоций. Тянь Циси дала ему эту книгу, когда он стал учеником внутренней секты, для всестороннего изучения. Она не была одним из тайных писаний, которые ему дали преподобные и старейшины, она не могла сравниться даже с 12 редкими диаграммами, о которых ему рассказали колонны. Книга была одним из общих манускриптов, которые мог прочесть каждый ученик внутренней секты. Однако в глазах Ятая этот манускрипт был несравненным сокровищем, и он мечтал хотя бы об одном взгляде на него. «Цинь Ле, могу я взглянуть?» Ятай с беспокойством посмотрел на него. «Эта книга, мой подарок тебе», кивнул Цинь Ле. Ятай сел на пол, крепко сжимая книгу в руках. «Подарок мне, подарок». Уже много десятилетий Ятай ковал артефакты, Однако для ковки он использовал лишь базовые духовные диаграммы. В течение многих лет он умолял множество людей и пытался любым способом добыть духовные диаграммы высшего класса, чтобы повысить свой навык ковки. Но он всегда терпел поражение. Ему не удавалось заполучить духовную диаграмму высшего класса, поэтому его навыки застопорились на месте, и он не мог прорваться выше. Именно поэтому на него, не видя в нем ценности, перестали обращать внимание, и когда Лютинь выжила его из павильона туманности, он присоединился к Сюйлину. Он мог лишь терпеть, стиснув зубы, несмотря на то, что его били мечом по лицу. Он был всего лишь ремесленником с недостаточно высоким статусом. Однако если он сможет изучить полное изложение духовных диаграмм среднего класса, то поднимется на новый уровень. Как он мог не ошалеть от радости? «Цинле, я хотел бы для начала изучить эту книгу. Сможем ли мы поговорить в будущем и о других вещах?» Ятай крепко сжимал книгу, его глаза горели. Казалось, он даже не мог отвести от нее взгляда. «Конечно», — улыбнулся Цинле, — «прочти ее в гостиной внизу». Ятай тут же встал и спустился вниз, не выпуская книгу из рук. Он не хотел терять ни минуты. Цинле с улыбкой покачал головой. Когда Ятай ушел, он продолжил ковать бомбы глубинного уничтожения. 6 дней пролетели, как одно мгновение. За эти 6 дней Цинле потратил все духовные материалы, что ему дала Сюн Тиньюй, и успешно вписал все духовные диаграммы. На каменном полу комнаты для культивации лежало 36 новых бомб. На железных шариках прыгали электрические искры. Привыкнув к любой работе, человек может выполнять ее быстрее. Ковка артефактов тоже подчинялась этому правилу. Эффективность Цинле повысилась в десятки раз. Цинле не знал, почему так происходит, но во время ковки ему легко удавалось успокоиться, особенно если нужно было вписывать духовные диаграммы. Его разум был умиротворен, и он смутно чувствовал, как его сознание очищается. Это было невероятно чудесное чувство. Он понял, что во время ковки артефактов и вписывания диаграмм вместе с сознанием очищается и его душа. Словно разочарование, мрак, раздражение и другие негативные чувства постепенно рассеивались. Он вдруг вспомнил слова Сюли: «Человек, запечатавший тебя, очень о тебе позаботился. 4 духовные диаграммы, скрытые в сфере души, помогают тебе очищать разум и душу от хаоса, оставляя лишь чистоту и невинность». Прежний он считал объяснение Сюли слишком невероятным и не верил ему, но теперь он верил. Вписывание диаграмм оказывало на очищение его разума лишь положительное воздействие. Теперь он был в этом уверен. «Я, Сюйлян, могу я узнать, здесь ли Цинле?» Вдруг раздался снаружи мрачный голос. Сохраняя спокойное выражение лица, Цинле убрал бомбы в кольцо пространства и спустился вниз. Он безразлично произнес: «Я здесь». «Цинле, это Сюйлян. Здесь Сюйлян. Мы в беде». Глаза Ятая налились кровью, а лицо стало изможденным. Один бог не знает, сколько дней он не спал, словно кто-то иссушил его тело. Он полностью погрузился в полное изложение духовных диаграмм среднего класса и даже забыл, что у него неприятности. Он запаниковал, лишь услышав голос Сюйлина: «Все в порядке, я его встречу», — улыбнулся Цинле, не останавливаясь. Ятай поспешил за ним, тихо объясняя: «Цинле, Сюйлян довольно известен среди иностранных делегатов звездного класса. Его уровень довольно высок. Ты хочешь, чтобы семья Сюн приказала ему не выходить за рамки? В этом нет нужды», — покачал головой Цинле. «Я боюсь, что с тобой произойдет что-то плохое», — с беспокойством сказал Ятай. «Я не терпел поражений с тех пор, как покинул павильон туманности», — усмехнулся Цинле. «Что уж говорить об обычном иностранном делегате звездного класса. Хах, даже если бы они были иностранным делегатом солнечного класса, я бы все равно не проиграл им. Ты-ты». Ятай не понимал, откуда взялась такая уверенность. Он достиг не самого высокого мира, но у него был наметанный взгляд. Он видел, что Цинле достиг отраженного мира. Между тем Сюйлян находился на средней ступени пустого мира. Как Цинле мог выступать против Сюйлина? Ятай, сбитый с толку и доведенный до слез, напряженно думал, как объяснить все Сюйлину, чтобы он отпустил его безо всяких проблем. Следуя за Цинле, Ятай вздыхал. Как только они вышли из башни, Ятай перекосился. Он выглянул за дверь и не удержался от вскрика. «Лорд Тошань, лорд Феннань, лорд Вань Цзя». На поясах 3 культиваторов виднелись удостоверения иностранных делегатов звездного класса, и эти люди вместе с Сюйлином блокировали вход. «Мы покойники», — испугался Ятай. На этот раз Сюйлян пришел не один, он притащил своих приятелей. Судя по всему, он явно хотел показать Цинле, кто тут главный. Ятай, так долго следовавший за Сюйлином, прекрасно знал, насколько могущественны друзья Сюйлина. То Шань был на ранней ступени пустого мира, Фэннань на средней ступени пустого мира, а Вань Цзя достиг последней ступени пустого мира. Сюйлян, То Шань, Фэннань и Вань Цзя часто выполняли миссии вместе. Они вместе переживали и жизнь, и смерть. Можно сказать, они были закадычными друзьями. Теперь, когда Сюйлян позвал своих трех друзей, стало ясно, что они не готовы решить вопрос мирно. Это потрясло Ятая и пробудило в нем множество сомнений. Его потрясение было связано с количеством людей, которых Сюйлян позвал на подмогу, а ведь все началось с того, что он ушел вместе с Цинле. Иначе с чего бы Сюйлину нужно было собирать так много людей, с каких это пор Сюйлян стал так высоко его ценить. Глава 319. Внушающая репутация. Ятай, полный беспокойства, следовал за Цинле, обнаружив, что вместе с Сюйлином пришли То Шань, Фэннань и Вань Цзя, он сразу запаниковал. Он привел столько людей, что он собирается сделать с Цинле. Ятай был непередаваемо встревожен. «Ты Цинле? Цинле из оружейной секты?» Сюйлян был одет в зеленое. Лицо его было пепельно-серым, а голова лысой. Он выглядел несколько постаревшим. Лишь глаза ярко горели. Цинле равнодушно сказал, сохраняя высокомерное выражение лица: «Это я». Всплеснув руками, Сюйлян улыбнулся и сказал: «Мне очень приятно». Сюйлян, от которого Ятай не отрывал ошарашенного взгляда, взмахнул рукой и вдруг холодно крикнул: «Подлый выродок, чего же ты ждешь? Извинись перед дядей Я». И Сюйму, сын Сюйлина, вышел из-за его спины, унылый, с опущенной головой, и подошел к Ятаю. Его ноги подогнулись, он рухнул на колени перед Ятаем и беспомощно сказал, не поднимая головы: «Дядя я был неправ. Пожалуйста, простите меня за мое юношеское невежество». Озадаченный Ятай выглядел довольно глупо. Сюйлян, То Шань, Фэннань и Ван Цзя, окруженные необычной атмосферой, настолько привлекли внимание Ятая, что он даже не заметил Сюйму и еще нескольких человек. Когда Сюйму рухнул перед ним на колени, признавая свою вину и извиняясь за оскорбление, в голове Ятая словно ударила оглушительная молния. Он безучастно смотрел на Сюйлина, а затем перевел странный взгляд Сюйму на землю, словно происходящее было нереальным. Ятай следовал за Сюйлином больше года и прекрасно знал, как он ограничен. Он был человеком, мстящим за ничтожные проступки, и его сын Сюйму был точно таким же. Отец очень любил его. Все это время Сюйлян совершенно не уважал Ятая и относился к нему, как к человеку, которого в любой момент можно выкинуть вон. Из-за постоянных насмешек Сюйлина его сын Сюйму тоже не очень-то ценил Ятая. Он часто звал Ятая, чтобы тот выполнял рабскую работу. Если Сюйму не беспокоил его, это уже было благословением. С каких пор он стал называть его «дядя Я»? «Брат Я, мы несколько дней назад мы провинились. Надеюсь, ты не в обиде». Мужчина средних лет, говоривший с Цинле, вышел из-за спины Сюйлина, склонил голову, сжав кулаки. Он выглядел довольно скромно. Ятай поражался все сильнее и сильнее. Сюйлян сказал: «Старина Я, несомненно, когда я ушел, мой сын причинил тебе много неприятностей. Если хочешь избавиться от обиды, можешь ударить его несколько раз. Я не буду возражать». «Старина Я», вздрогнув, Ятай поспешно спросил: «Мой лорд, вы...» «Ладно, ладно». Цинле уже понял, в чем дело, и нетерпеливо махнул рукой: «В чем смысл этого фарса?» Сюйлян и его друзья смутились. «Если вам есть что сказать, то говорите. Если сказать нечего, то уходите уже». «Я занят», нахмурился Цинле. «Дядя Я», не поднимал головы Сюйму. «Пожалуйста, дядя Я, простите меня. Я не смею требовать справедливости», поспешно сказал Ятай. Сюйлян взглянул на Сюйму. Лицо Сюйму перекосилось, и он, стиснув зубы, несколько раз ударил себя. Он бил себя по лицу, пока оно не покраснело, а затем поднял голову, посмотрел на Ятая и со слезами в голосе простонал: «Дядя Я, пожалуйста, простите меня. Что было, то прошло, мой лорд. Все в порядке, у меня нет претензий». Ятай не был дураком. В этот момент он тоже понял, что происходит. Сюйлян, То Шань, Фэннань и Вань Цзя пришли не возмущаться. Они пришли попросить прощения. Они явно боялись Цинле. Прошло чуть больше двух лет. Что случилось с Цинле, который был его помощником в павильоне туманности? Почему Сюйлян, то Шань Фэн Нань и Вань Цзя так его боятся. Я Тай был потрясен до глубины души. Чего же ты ждешь? Поблагодари дядю Я, прикрикнул Сюйлян. Сюйму благодарил его, время от времени поглядывая на Цинле. Его взгляд был полон ужаса. Это тот парень, который применил бомбы глубинного уничтожения, чтобы вырезать экспертов пяти сил в оружейной секте, стал причиной смерти бесчисленных экспертов пустого мира и отраженного мира. Это безумный демон Цинле, который заманил в ловушку лорда Сечи Жичана и лорда Сюн Си Юаня, чтобы заставить Небесный Союз изменить свои планы насчет оружейной секты. Это злодей, который открыл проход в пустой мир и скитался там полгода. С каждым взглядом на Цинле его ужас лишь усиливался. Думая о том, что совершил Цинле, он ощущал беспокойство. «Исчезни уже!» – громко выкрикнул Сюйлян. Сюйму вздрогнул, словно ему предоставили амнистию, и мгновенно исчез вместе с мужчиной среднего возраста. «Мастер Цинь, я не знал, что вы с Ятаем друзья», – извиняющимся тоном сказал Сюйлян, сложив руки. «Мастер Цинь», – Ятай снова был ошарашен. Он подумал, когда Цинле успел стать мастером секты. «Я больше не мастер», – Цинле улыбнулся, его улыбка была несколько холодной и угрожающей. «К тому же, я убил Инсинжаня. Вероятно, трое преподобных оружейной секты теперь ненавидят меня всеми фибрами души. Хе-хе, всю оставшуюся жизнь они будут жалеть, что выбрали мастером секты меня». Встряхнувшись, Ятай снова посмотрел на Цинле. Внезапно он осознал, что Цинле уже не тот человек, которого он знал 2 года назад. Оружейная секта, сила черного железа, созданная ремесленниками. Цинле действительно был мастером оружейной секты. На лице Ятая отпечаталось неверие. Брат Цинь, Сюйлян на мгновение потупился, а затем вдруг улыбнулся. Брат Цинь, раз уж старина я твой друг, я не буду заставлять, чтобы он оставался со мной. С этого момента старина я может находиться у тебя. На хладнокровном лице Цинле наконец появилась искренняя улыбка. Он кивнул и сказал, почему бы нам не войти, если вы не возражаете. Внутри мы сможем обсудить все подробно. Сюйлян и три его друга стояли там, ожидая лишь этих слов. Услышав его приглашение, они улыбнулись. Вскоре Цинле, Ятай и 4 человека оказались в небольшой гостиной. Когда все сели, Цинле на мгновение задумался, а затем сказал, «Великий учитель Я, наставник, впервые показавший мне ковку артефактов, я всегда был благодарен великому учителю Я, поэтому я, несмотря ни на что, собирался перевести его к себе, чтобы вы не решили. Хе-хе, раз вы отпустили его сами, это даже к лучшему, я запомню это. Старина Я, первый наставник брата Циня». Сюйлян был потрясен. «Старина Я, почему ты не сказал этого раньше?» То Шань Фэн Нань и Вань Цзя с удивлением смотрели на Ятая. Невероятно смущенный Ятай издал сухой смешок. Он не знал, что говорить в таких ситуациях. «Ладно, давайте говорить о делах», — Цинле махнул рукой, предлагая прекратить праздную болтовню. «Конечно же, вы 4 пришли не ради великого учителя Я, а ради чего-то другого. А теперь поговорим, чего вы от меня хотите. Брат Цинь, недавно мы приняли миссию, и эта миссия немного опасна. Мы не совсем с ней уверены», — первым заговорил Сюйлян. «Я слышал, что бомбы глубинного уничтожения невероятно могущественны, что они обладают значительной разрушительной силой. Мы хотели бы купить у тебя несколько бомб. Мы готовы обменять их на материал или заплатить духовными камнями. Мы даже готовы передать тебе очки взноса. Что ты думаешь об этом? Пожалуйста, брат Цинь, продай нам несколько бомб», — в унисон умоляли остальные трое, молитвенно сложив руки. Цинле улыбнулся. Так они пришли за бомбами глубинного уничтожения. Неудивительно, что Сюйлян вел себя так скромно. Неудивительно, что он заставил Сюйму извиниться перед Ятаем. Сюйлину от него что-то понадобилось. Цинле потер подбородок и усмехнулся. «Вы пришли вовремя. За последние несколько дней я выковал партию бомб, и они немного другие, вы сможете легко ими пользоваться, даже не привлекая силу грома и молнии». Сюйлян и остальные просияли. «Духовные камни мне не нужны. Вы могли бы заплатить очками взноса, но было бы лучше, если бы вы обменяли бомбы на особые материалы», — посерьезнил Цинле. Во время разговора с ними он связался с Сюли, чтобы расспросить о редких материалах, необходимых для создания телепорта. «Какие особые материалы тебе нужны, брат Цинь?» — поспешно спросил Сюйлян. Цинле ответил не сразу, потому что разговаривал с Сюли. Через некоторое время он произнес: «Призрачный камень, ледяной звездный камень, кристалл судьбы, бесплотный нефрит и свежая кровь багровой черепахи, У кого есть эти 5 духовных материалов? Призрачный камень 6-го углубленного класса, ледяной звездный камень 1-го земного класса, кристалл судьбы 3-го земного класса, бесплотный нефрит 3-го земного класса и свежая кровь багровой черепахи 5-го земного класса. Фэн Нань, единственная женщина в группе, оправившись от секундного шока, безошибочно оценила каждый материал. После некоторого раздумья она сказала Цинле: «Мы можем достать около 20 призрачных камней и ледяных звездных камней, но кристаллы судьбы, бесплотные нефриты, свежая кровь багровой черепахи – слишком ценные и редкие материалы. Боюсь, мы не сможем достать их». Фэн Нань явно разбиралась в духовных материалах лучше остальных. Поэтому, когда она заговорила, остальные не проронили ни слова. Фэн Нань было около 30 лет, у нее была фигура пышечки. В ней было немного очарования, которое обычно присуще женщинам ее возраста. Нахмурившись, она посмотрела на Цинле и спросила: «Сколько бомб глубинного уничтожения мы получим за 20 призрачных камней и ледяных звездных камней?» Цинле улыбнулся и гордо сказал: «Призрачные камни не очень редкий материал. Если у вас будет много призрачных камней, но слишком мало ледяных звездных камней, хе-хе, тогда у вас будет одна бомба. Но если вы сможете достать как минимум 6 ледяных звездных камней, то я смогу обменять на них 2 бомбы». Сюйлян, Тошань и Вань Цзя сразу же посмотрели на Фэн Нань. Их глаза немного горели. «А если мы достанем 10 ледяных звездных камней?» — мягко воскликнула Фэн Нань. «Добавьте еще несколько призрачных камней, и я дам вам 3 бомбы», — кивнул Цинле. «Отлично». Фэн Нань улыбнулась, поджав губы. Кивнув Сюйлину и остальным, она сказала: «Дай нам несколько дней. Как только мы соберем духовные материалы, мы найдем тебя». «Угу», — согласился Цинле. Похоже, этот результат удовлетворил Сюйлина, Тошиня и Вань Цзя. Встав, они попрощались, словно спешили на поиск духовных материалов. Все это время Цинле просто лениво сидел на месте, сохраняя высокомерное выражение лица. Он даже не встал, чтобы проводить гостей, но ни один из 4 на него не сердился. Прежде чем уйти, они, провожаемые удивленным взглядом Ятая, рассыпались в благодарностях. Глава 320. Разрушая преграду из заблудших душ. Небесный город, резиденция семьи Сюн, тихое и уединенное место для ковки артефактов. Медно-красную печь раскалило алое пламя. Время от времени в печи сверкали молнии.